Брат Челестина, сосед Джордана по камере в Венеции, донес. Джордана говорил, что имеется множество миров, что все звезды — это миры, и что величайшее невежество верит, что существует только этот мир. Сослался на свидетелей соседей по камере Джулио де Сало, Франческо Вайе и Матео де Орио. Он же допрошенный показал. Он утверждал, что существует огромное количество миров, и что все звезды, сколько их видно, это миры. Брат Джулио, о коем выше. Я слышал от него, что все мир, что всякая звезда — мир, и что сверху и снизу существует много миров. Повторно недопрошен. Франческо Вайе, неаполитанец. Он говорил, что существует множество миров и великое смешение миров, и что все звезды — это миры. Повторно недопрошен, умер. Франческо Грациано, сосед по камере в Венеции. В своих беседах он утверждал, что существуют многие миры, что этот мир — звезда, и другим мирам кажется звездой, подобно тому, как светила, являющиеся мирами, светят нам как звезды. А когда я ему возражал, он ответил, что рассуждает как философ, ибо кроме него нет других философов, и в Германии, кроме его философии, никакой другой не признают. Он же допрошенный. Однажды вечером он подвел к окну Франческо Неаполитанца и показал ему звезду, говоря, что это мир и что все звезды — миры. Матео де Сильвестрис, сосед по камере. Далее он говорил, что мир вечен, и что существуют тысячи миров, и что все звезды, сколько их видно, — это миры. Он же повторно допрошенный. Множество раз он поучал меня, что все звезды, какие видны, — это миры. Обвиняемый на третьем допросе. В моих книгах, в частности, можно обнаружить взгляды, которые в целом заключаются в следующем. Я полагаю Вселенную бесконечной, то есть созданием бесконечного божественного могущества. Ибо я считаю недостойным божественной благости и могущества, чтобы Бог, обладая способностью создать помимо этого мира другой и другие бесконечные миры, создал конечный мир. Таким образом, я заявлял, что существуют бесконечные миры, подобные миру Земли, которую я вместе с Пифагором считаю светилом, подобным Луне, планетам и иным звездам, число которых бесконечно. Я считаю, что все эти тела — суть миры, без числа, образующие бесконечную совокупность в бесконечном пространстве, называющуюся бесконечной Вселенной, в которой находятся бесконечные миры. Отсюда косвенно следует, что истина находится в противоречии с верой. В этой Вселенной я полагаю всеобщее провидение, благодаря которому всякая вещь живет, растет, движется и совершенствуется в мире. Оно находится в мире подобно тому, как душа в теле. Все во всем и все в какой угодно части, и это я называю природой, тенью и одеянием божества. Это я понимаю так же, что Бог по существу, присутствию и могуществу неизреченным способом находится во всем и над всем, не как часть, не как душа, но необъяснимым образом. На 12-м допросе. Из всех моих сочинений и высказываний, которые могли бы быть сообщены сведущими и достойными доверия людьми, видно следующее. Я считаю, что этот мир и миры и совокупность миров рождаются и уничтожаются. И этот мир, то есть земной шар, имел начало и может иметь конец, подобно другим светилам, которые являются такими же мирами, как и этот мир, возможно, лучшими или даже худшими. Они такие же светила, как и этот мир. Все они рождаются и умирают, как живые существа, состоящие из противоположных начал. Таково мое мнение относительно всеобщих и частных созданий, и я считаю, что по всему своему бытию они зависят от Бога. На 14-м допросе по существу отвечал в том же роде относительно множества миров и сказал, что существуют бесконечные миры в бесконечном пустом пространстве, и приводил доказательства —